Глава 6. Беда не приходит одна. Мало мне этих полицейских, проблем с Николаем и Жуковым, так теперь из интернатуры исключают без суда и следствия. «Я иду», — кивнул я, заметив, что Жуков с любопытством слушает этот разговор. «Сейчас совсем разберемся». «Мы еще не закончили вас опрашивать», — возмущенно буркнул полицейский. «Вы не можете так просто уйти, когда вам вздумалось». «У меня начался рабочий день, так что могу», — спокойно ответил я. «Для дачи показаний можете вызвать ваш участок, а пока я займусь другими проблемами. Надеюсь, в этот раз приглашение до меня дойдет?» «Конечно, идите», — торопливо проговорил Жуков. «Я сам расскажу все остальное». «Знаю я, что он тут расскажет. Хотел бы сказать еще многое по этому поводу, но сейчас проверка важнее. А уже потом подумаю, как вызволять Николая из тюрьмы». Поэтому я вслед за Леной устремился в ординаторскую. Там уже была целая делегация — Шуклин, Болотов, Зубов и двое неизвестных мужчин в классических костюмах. По внешнему виду на членов комиссии они походили меньше всего. Хотя я видел не так уж и много проверяющих, возможно, это норма. «Доброе утро, господа», — поздоровался я сразу со всеми. «Вы, я так понимаю, Боткин?» — нездороваясь, спросил один из мужчин. «Вам должны были передать, что по результатам проверки вы будете исключены из интернатуры вместе с вашей очаровательной спутницей». «Я хотел бы узнать причину столь поспешного решения», — заявил я. «Я ожидал, что проверка будет всеми силами стараться меня убрать из интернатуры. В конце концов, именно в этом и был план Шуклина, который все это организовал. Но чтобы вот так сходу исключать, это уже точно перебор». «Можете», — снисходительно ответил проверяющий. «Мы начали нашу проверку вчера, негласно. И вы, госпожа Тарасова, отсутствовали в отделении терапии, хотя интернатуру вы проходите именно в этом отделении». «Позвольте», — вмешался Зубов. «Они вчера работали в других отделениях. Я имею право распоряжаться своими интернами как хочу и стараюсь, чтобы они получили от интернатуры разнообразную практику». «Вы должны были подготовить специальные приказы о передаче интернов в другие отделения», — отозвался проверяющий. «Они у вас есть?» По лицу Зубова я понял, что никаких приказов у него нет. Но это явно бред какой-то, из-за этого не отчисляют из интернатуры. «У нашего наставника хватает и своей работы», — заявил я. «Поэтому то, что приказов он не подготовил, неудивительно. И уж точно это не повод исключать из интернатуры. Можете опросить заведующих других отделений и узнать, что мы с Леной честно там отработали вчера день». Жутко начинала раздражать эта ситуация. Понятно, что проверка направлена на то, чтобы в интернатуре остался один Шуклин. Ну уж, какие-то нормы приличия пусть соблюдают. Проверяющие поджали губы и почти синхронно переглянулись. «Решение уже принято, господин Боткин», — проговорил один из них. «И не вам его оспаривать». «Да нет, очень даже могу оспорить», — усмехнулся я. «Михаил Анатольевич, может быть, уточним этот вопрос у господина Прохорова?» Тот самый аристократ, жене которого Козлов не смог поставить диагноз. И это стало причиной триумфального возвращения Зубова. Насколько я помню, он занимал пост советника министра лекарского дела или что-то в этом духе. Обращаться к нему на самом деле я не собирался, но припугнуть можно. В глазах заведующего загорелся знакомый огонек азарта. Он понял мой план. «Он очень заинтересуется», — проговорил он. «К счастью, и номер его у меня сохранился». Проверяющие, напротив, упоминанию этой фамилии рады не были. «Не надо так спешить», — заявил один из них. «Вы правы. Ваш наставник может вас направлять в другие отделения. Пока что продолжим проверку. Опросим ваших пациентов, коллег. Там будет видно». Испугались такого развития событий. Что ж, пусть опрашивают. Тут точно никаких придирок они выявить не смогут. Проверяющие поднялись и покинули ординаторскую. А интерны одновременно уставились на Зубова в ожидании объяснений. А Шуклин просто уставился за компанию. Ему-то объяснения были не нужны. «Птенцы мои, я понятия не имею, откуда взялась эта проверка», — вздохнул Зубов. «Свалились, как снег на голову. Пришли, потыкали перед носом какими-то бумажками и сразу объявили, что Тарасова и Боткин отчислены». «Михаил Анатольевич, ну что же нам делать?» — взволнованно спросила Лена. «Пока просто работать», — развел он руками. «Я всеми силами буду вас отстаивать. Если кто и может выгонять вас из интернатуры, то только я. А пока что просто постарайтесь не косячить. Проверка любой косяк против вас использует. Болотов, Шуклин, давайте без ваших обычных чудачеств». Шуклину и так ничего не угрожает. Но я собирался сделать так, чтобы по результатам этой проверки, в принципе, никто не вылетел из интернатуры. «Какие сегодня пациенты?» — поправляя очки, спросил Болотов. Сразу решил перейти к делу. «У вас 11-я палата, Шляпин. Тарасова — 6-я палата, Гвоздева. Шуклин — 19-я палата, Коромыслов. Боткин — 13-я палата, Волосов. Да, и про Жукова вашего не забывайте. Все, птенцы, полетели!» — подытожил Зубов. Интерны разошлись, а я задержался, чтобы доложить Зубову о дежурстве, нападении в палате Жукова, а также пациентке, которую я перевел в гематологическое отделение. Рассказ про нападение наставника особенно поразил. «Странное совпадение», — подметил он. «Пожаловался, что вы не уделили ему внимания, настоял, чтобы вы остались дежурить, и сразу же на него напали». Понятно, что наставник это тоже отметил. Зубов совсем не глупый человек. «Вас наверняка тоже захотят опросить», — предупредил я. «По поводу этого Николая, который числился практикантом». И Зубову почти наверняка влетит. Ведь он не проверил, точно ли Академия отправила студента на стажировку. Неприятная ситуация. «Я все расскажу ровно как было», — спокойно ответил Зубов. «Без утайки. Идите работать. Сейчас главное, чтобы проверка не вышвырнула вас из интернатуры». Я кивнул и отправился работать. Первым делом снова зашел к барону Жукову. Полицейские уже ушли. «Вас еще вызовут в отделение», — проговорил он. «Чтобы вы подписались под показаниями. Уверен, этого молодого человека нанял кто-то из моих недругов». Как же просто он распрощался со своим помощником, которого растил столько лет. «А к вам наверняка придет проверка узнать ваше мнение обо мне», — усмехнулся я. Хотя от барона Жукова высокой оценки ждать не приходилось. Чего стоит его вчерашняя жалоба? «Все расскажу», — с готовностью ответил он. Я задал несколько уточняющих вопросов про его здоровье и отправился к новому пациенту. В коридоре снова столкнулся с проверяющими. «Что-то вы в рабочее время по коридорам рассекаете», — буркнул один из них. А они решили прямо ко всем мелочам придираться. «Иду от одного пациента к другому», — улыбнулся я. «Или интернам и это запрещено?» «Нет, идите», — поджал губы проверяющий. «Мы сейчас опрашиваем персонал и пациентов. А к вашему пациенту зайдем». Я кивнул и пошел дальше. 13-я палата была на 4 человек, заняты были все койки. «Мне нужен Волосов», — громко объявил я. Мужчины переглянулись между собой, но никто не отозвался. Это что-то новенькое. «Кто из вас Волосов?» — повторил я. «Меня зовут Константин Алексеевич. Я врач-терапевт». «Доктор, кажется, среди нас нет такого», — неуверенно заключил один из пациентов. Я снова проверил свою историю болезни. Волосов Семен Борисович, 13-я палата. Направлен в клинику от поликлиники, поэтому его не было во время ночного дежурства. Поступил только утром. «Семен Борисович», — повторил я. «Это я», — наконец откликнулся один из пациентов. «Так почему сразу врачу не ответили?» — возмутился сосед по палате. «Мы тут все себя не в своей тарелке начали чувствовать. Каждый уже задумался, точно ли он не Семен Борисович». «Я просто плохо схожусь с новыми людьми», — опустив глаза в пол, ответил мужчина. «И как-то не по себе стало. Заволновался». Помимо давления, явно какие-то психологические проблемы. Ну, с этим разберусь чуть позже. «Рассказывайте, на что жалуетесь?» — подсев к нему, проговорил я. «Давление высокое», — оповестил он. «В поликлинике уже замучились, никак лекарства не подберут. Направили сюда». Я отметил, что на лице у пациента выраженные отеки. Проблема явно давняя, раз организм пришел в такое запущенное состояние. «Давно давление беспокоит?» — уточнил я. «Ну, несколько лет точно», — отозвался Семен. «Уже столько препаратов перепробовал. Сначала вроде помогало, а теперь вообще ничего не снижает». «Еще какие жалобы?» — спросил я. «Ну, лицо вот отекает», — пожал он плечами. «Еще по ночам стал вставать часто, ну, в туалет, в общем. Но, говорят, у мужчин в возрасте это нормально». Семену было 50 лет. Рановато, чтобы возникала аденома простаты, на которую он мне намекает. Я активировал диагностические аспекты, сразу же заметил свечение в почках. Странно, что в поликлинике никто не обратил на это внимания. «С почками проблемы были когда-нибудь?» — уточнил я. «Нет, никогда», — удивленно мотнул он головой. «А что, что-то не так?» «Нужно анализы смотреть», — отозвался я. «Но подозреваю, что гипертензия у вас вторичная, и связана она как раз с почками. Проблема поликлиник — они сильно не заморачиваются с поиском причины артериальной гипертензии. Есть давление и есть, назначат препараты и все. Не уверен, что терапевт в поликлинике вообще соизволил осмотреть пациента диагностическим аспектом. В данном случае гипертензия наверняка была вызвана проблемами с почками. Точнее, из-за первичной гипертензии началась нефропатия, и гипертензия стала вторичной. Возник порочный круг. Давление продолжало повышаться, повреждало почки, а те, в свою очередь, еще больше провоцировали подъем давления. Я расписал направление. Общий анализ крови и мочи, биохимия, ЭКГ, УЗИ почек, моча по Зимницкому. Результат последнего анализа будет готов только завтра, ведь для него мочу нужно собирать в течение суток в 8 разных контейнеров. Зато это отличный способ оценить функцию почек. «Вам нужно проконсультироваться с психологом по поводу вашей застенчивости», закончив, проговорил я, «чтобы вы не стеснялись отзываться, когда вас ищет лечащий врач». «Я уже давно хотел, но как-то не соберусь все», признался Семен. «Я могу позвать нашего психиатра, он проконсультирует», — предложил я, «если найдет время. Тут проблема не экстренная, тем более к психиатрии относится весьма косвенно». «Меня в психушку упекут», — испугался Семен. И вот та же самая реакция, как у санитарки Ларисы с ее клептоманией. Кстати, в клинике я ее с того момента не видел. То ли отправили на больничный, то ли решила уволиться после случившегося. «Никто вас не упечет в психушку», — вздохнул я. «Просто посоветуют, как справляться с этой проблемой». «Тогда можно», — кивнул Волосов. «Спасибо, доктор». Я отнес направление медсестре и вернулся в ординаторскую. Вскоре после меня туда вновь зашли проверяющие. «Преследуют меня, что ли?» «Вы не так просты, Боткин Константин», — заявил один из них. «Отзывы о вас сплошь положительные». «Но мы выяснили, что вчера один из ваших пациентов пожаловался, что вы за целый день к нему не зашли, хотя являетесь его лечащим врачом». «Я еще не врач», — с усмешкой напомнил я им. «Просто интерн». «Не придирайтесь к словам», — возмутился проверяющий. «Все это как-то странно, и мы вынуждены провести для вас еще тестирование». В этом я и не сомневался. «Мне одному?» — уточнил я. «Или все-таки всем интернам, чтобы проверка хоть издали походила на настоящую?» «О чем это вы?» — воскликнул второй из проверяющих. «О том, что вы с самого начала проверки нацелены отчислить меня из интернатуры», — пожал я плечами. «И у меня есть информация, что вам был отдан такой приказ. Нехорошо, господа». Второй проверяющий побледнел от страха. Судя по данным от кардиологического аспекта, пульс у него подскочил до 110. Первый остался невозмутимым. «Вы хоть понимаете, как выглядят такие обвинения?» — спросил он. «А я не обвиняю, просто говорю факты», — отозвался я. «И если по результатам этой проверки кого-то из интернов действительно отчислят, молчать я не стану». Теперь и этот проверяющий начал терять самообладание. «Угрожаете нам!» — воскликнул он. «Просто говорю факты», — повторил я. «А теперь я позову в ординаторскую остальных интернов, а также нашего наставника. Нехорошо тестировать его интернов без него». Я оставил разозлившихся и растерянных проверяющих и пошел разыскивать всех остальных. Шуклин привычно забил на своего пациента. А зачем стараться? Сейчас проверка разберется с остальными, и у Зубова не будет других вариантов, кроме как назначить его на место терапевта. Он забился в свою любимую каморку и решил немного подремать. Но планам сбыться было не суждено. Зазвонил телефон. «Привет, дядя Гриша», — вяло ответил он. «Что случилось?» «Павел, кому ты рассказал про весь план?» — гневно спросил тот. Шуклин резко проснулся и взбодрился. «Я никому не говорил», — заверил он. «Честное слово, дядя Гриша, что случилось?» «Мне позвонили проверяющие», — прошипел тот. «Проверку до конца они проведут, но никого выгонять не будут. Один из интернов пригрозил им, что знает про их сговор. Кто бы это мог быть?» «Боткин», — тут же отозвался Шуклин. «Не знаю, как он узнал, но это точно был он». Павел в этом ни на секунду не сомневался. Вечно этот Боткин портит все планы, даже такой идеальный со всех точек зрения. «Мне не важно, кто и как узнал», — отрезал дядя Гриша. «Деньги они не вернут, не надейся. Сам разбирайся со своими проблемами. Больше я тебе помогать не стану». «Но дядя Гриша», — возразил было Шуклин. «Все!» — закончил разговор тот и повесил трубку. Шуклин с ненавистью уставился на телефон самой простенькой модели. «Нет, ну что за невезение? Этот Боткин уже в печенках сидит». Он спрятал телефон в карман и решительно покинул каморку. Я отыскал только Лену, Болотова и Шуклина нигде не было, и вернулся в ординаторскую. Проверяющие выглядели уже далеко не так враждебно настроенными. Шуклин тоже был тут, и тоже не в лучшем расположении духа. Еще бы. «Сейчас пройдете тестирование на профессиональную пригодность», заявил один из проверяющих, раздавая листы. «Господа», — в ординаторскую зашел Зубов. «Я был у руководства, и мне сообщили, что никакая проверка не планировалась. Даже о внеплановых проверках необходимо оповещать заранее. Разве нет?» А наставник молодец. Не ожидал, что он пойдет разбираться в вопросе на таком уровне. Видимо, его сильно задело, что птенцов обижает кто-то, кроме него. «Руководство не успело подготовить нужные бумаги», — попытался оправдаться один из них. «Меня это не волнует», — отрезал наставник. «Я не дам проводить никакие тестирования. Вот будет соответствующее распоряжение. Тестируйте сколько хотите. А сейчас попрошу на выход». Комиссия и так не планировала больше воплощать свой план, а после этих слов проверяющие и вовсе поспешили поскорее покинуть ординаторскую. «Михаил Анатольевич, это было круто», — улыбнулся я. «Отстояли своих». «А как иначе?» — серьезно ответил тот. «Вы же мои птенцы, взращиваю вас, надеюсь, что интернатуру пройдут все. А кто не попадет в эту клинику, сможет устроиться в любую другую». Очень благородно с его стороны. До этого я размышлял, почему же за косяки он просто наказывает дежурствами. Оказалось, что отчислять из интернатуры он в принципе не планировал. Хотел, чтобы все интерны прошли до конца, а он выберет одного. Интересный подход. «Это все ты, Боткин!» — вдруг злобно прошипел Шуклин. «Это все ты!» Он шагнул ко мне, словно собрался завязать драку, но потом резко развернулся и покинул ординаторскую. «Что это было?» — удивленно спросила Лена. «Нервы сдали», — пожал я плечами. «Бывает. Надо ему успокоиться». Сам-то я прекрасно понял, о чем он говорил. Но доказательств, что Шуклин был связан с проверкой, у меня не было. Главное, цель была достигнута. Никто никого не отчислит. «У меня есть вопрос получше», — сказал Зубов. «А где Болотов?» «Я здесь, Михаил Анатольевич», — запыхавшись, вбежал в ординаторскую тот. «Извините, с пациентом провозился». Очень странно, учитывая, что к пациенту его я заглядывал, а Болотова там уже не было. Но что еще страннее, куда вдруг пропало его заикание?